Глава 213. Кулик против моллюска. Структура Алумеры изменилась. Сяо Динь стал лидером, и все другие фракции поздравили его. Право принимать множество важных решений перешло от фракции Дома к фракции Сяо. Ночью Сяо Динь пригласил Хан Сяо в свой особняк. Все высокопоставленные чиновники фракции Сяо собрались вокруг. Сяо Хай и другие дети тоже были там. Они поклонились Хан Сяо и называли его отчимом, когда увидели его. Чтобы не думали эти молодые люди из семьи Сяо в своем сердце, у них не было другого выбора, кроме как показывать уважение к Хан Сяо на поверхности. Дворецкий привел Хан Сяо в книжную комнату и закрыл дверь, оставив Сяо Диня и Хан Сяо одни в комнате. Желание Сяо Диня было исполнено, и он стал лидером. Хотя он все еще показывал безразличие, можно было сказать, что он был счастлив и удовлетворен полученным результатом. Он не забыл о том, что сделал для него Хан Сяо. И поскольку Хан Сяо сказал, что уходит на следующий день, Сяо Динь отложил все дела и пригласил Хан Сяо к себе, чтобы выразить свою признательность в первый день становления лидером. «Я действительно ценю твою помощь», – искренне сказал Сяо Динь. Хан Сяо не стал садиться. Он встал перед книжной полкой, перебирая книги и мелкие безделушки, находящиеся на полках. «Давай сразу к сути». Сяо Динь достал бутылку вина и налил два бокала. Затем он подошел к Хан Сяо и протянул один бокал. «Наше соглашение остается неизменным. И если понадобится моя помощь, я всегда тебе помогу». Сяо Динь улыбнулся. И вот он стал более уверенным после того, как он стал лидером. Вино было янтарным и ароматным. Его вкус был нежным и мягким. Оно было из лучшей коллекции Сяо Диня, которую он очень ценил. Он открывал его только для чрезвычайно важных гостей. Хан Сяо взял бокал, но не отпил. Он просто покрутил бокал в руке и холодно произнес: «Я недавно подумал и выдвинул очень интересную теорию. Ты уже давным-давно знал, что Су Дин Хо собирался убить Дэрила, но никому не сказал об этом и позволил этому произойти. Потому что после смерти Дэрила у тебя появился бы шанс занять его место. Тогда, когда все начали подозревать меня, только ты один настоял на том, чтобы помочь мне. Потому что ты знал, кто был убийцей, и это была хорошая возможность выслужиться передо мной. Позже, когда другие фракции уже враждебно настроились против меня, ты нашел возможность и вывел Су Дин Хуа на чистую воду, став тем, кто нашел настоящего убийцу, в значительной степени повысив свой престиж и в то же время установив хорошие отношения со мной. Ты использовал это в качестве причины, чтобы заручиться моей поддержкой, чтобы выиграть на выборах, используя мою силу, и одолеть все другие фракции. Ты не настоящий убийца, но ты оппортунист, катаясь по волнам, собрал победный урожай». Хан Сяо повернул голову и посмотрел на Сяо Диня. «Что думаешь об этой теории?» Сяо Динь покачал головой, усмехнувшись. Он отпил вина и улыбнулся. «Интересная теория, только это неправда». «А я думаю, что правда». Выражение лица Хан Сяо стало загадочным. То ли он был серьезен, то ли улыбался. Сяо Динь слегка изменился в лице и сказал: «Это лишь твои предположения». Хан Сяо подошел к Сяо Диню вплотную. Сяо Динь, чувствуя сильное давление, начал отступать, пока не уперся о стол. Они стояли очень близко. Сяо Динь не мог отвести от Хан Сяо взгляда. В глазах Хан Сяо он почувствовал холодное убийственное намерение, и холодный пот начал стекать с него. «Мне не нужны доказательства. Если я думаю, что это правда, значит это так», — усмехнулся Хан Сяо. Сяо Диню пришлось хорошенько напрячься, чтобы контролировать выражение лица, и он начал падать духом. «Помни, все, что ты не позаимствовал у меня, я могу забрать в любое время». Хан Сяо пальцем дважды сильно надавил на грудь Сяо Диня. Это была провокация. Сяо Динь получил свой статус с помощью черного призрака, и Хан Сяо мог сделать то же самое для других в любое время. Сяо Динь не сомневался, что другие фракции захотят потратить огромную сумму, чтобы сделать черного призрака своим союзником. С силой черного призрака он мог даже повторить убийство. Если их отношения станут плохими, Сяо Динь не сможет круглосуточно защищаться от легендарного убийцы. Сяо Динь ясно понимал, что делал Хан Сяо. Угроза, запугивание и шантаж. Черный призрак оказался намного более страшным, чем он ожидал. Это партнерство с черным призраком было как поймать тигра за хвост. Атмосфера становилась все более и более напряженной. И когда Сяо Динь уже начал задыхаться, Хан Сяо сделал несколько шагов назад, чтобы ослабить атмосферу. Он поигрался с бокалом в руке и холодно спросил: «Что собираешься делать с Рейлоном?» Сяо Динь вздохнул. Сейчас он должен был показать свою позицию. «Я заставлю их заплатить. Я буду преследовать и убивать всех их разведчиков, нападать на организации, которые они поддерживают, и уничтожать их базы в пустыне. Обычно было бы неуместно начинать войну сразу после того, как он стал лидером. Его первоначальный план состоял в том, чтобы стабилизировать внутренние дела в течение 6 месяцев. Однако угроза Хан Сяо заставила его понять, что у него нет выбора. Он мог только послушаться Хан Сяо и немедленно начать мстить Рейлану. Ущерб Алумерры больше не имел значения. Он должен был выполнить требования Хан Сяо, независимо от того, как сильно они от этого пострадают. «Отлично!» Хан Сяо слабо рассмеялся. Затем ушел, сказав напоследок. «Приятного времяпровождения в качестве лидера!» Хан Сяо оставил бокал вина на столе, не сделав ни глоточка от начала и до конца. Звуки молодых людей, кричащих «Отчим!» за дверью, стали слабыми и далекими. Сяо Динь присел только после того, как звуки исчезли. Счастье становления лидером стало слабее из-за угроз Хан Сяо. «Он знает все мои слабости». Сяо Динь с горечью рассмеялся и позвал Сяо Хая. «Отец, черный призрак ушел!» Сяо Хай не мог скрыть своего счастья. Положение лидера наконец принадлежало фракции Сяо. «Передай всем мой приказ. Отделение за городом начнет полномасштабную атаку на войска Рейлана в пустыне». Сяо Динь снова стал безразличным. Улыбка Сяо Хая застыла на месте. Он не верил своим ушам. «Отец, ты только что стал лидером, и структура еще не стабилизировалась. Если мы начнем войну сейчас, сила семьи будет сильно подорвана, и наша позиция станет еще более шаткой. Сейчас приоритет должен состоять в том, чтобы стабилизировать внутренние дела. Хотя Рейлен и выступил против нас, нам не обязательно мстить прямо сейчас. Впереди будет много возможностей. Нет необходимости торопить события. Хватит болтать и делай так, как я сказал». Холодно сказал Сяо Цзинь. Сяо Хай был ошеломлен. Вы разблокировали репутацию фракции семьи Алумерра. Семья Алумерра. Уважение. 3000 из 6000. Партнер фракции Сяо. Начальные отношения уважения. Похоже, Сяо Динь сдался. Хан Сяо был очень доволен. Он не просто так угрожал Сяо Цзиню. Все его предположения были сделаны из доказательств, которые у него имелись. Во-первых, действия Сяо Цзиня были очень целенаправленными и связаны друг с другом. И все эти действия принесли ему пользу, что было очень подозрительно. Во-вторых, настоящий убийца была миссией с загадкой. Но Сяо Динь сразу нашел Су Дин Хуа. Таким образом, задание было выполнено слишком легко, что заставило его почувствовать, что Сяо Динь все время знал, кто был убийцей. Если Сяо Динь знал, что Су Дин Хуа собирался убить Дэрила с самого начала, но ничего не предпринимал, то получается, что Сяо Динь не был настоящим убийцей или вдохновителем, а тем, кто ждал возможности взять на себя позицию лидера. Хан Сяо уже думал об этом, когда Сяо Динь пришел за помощью, и он запланировал все свои действия уже тогда. Он вел себя так, словно ничего не знал, и позволил Сяо Цзинью использовать себя для получения поста лидера семьи. Но в то же время Сяо Цзинь вынужден был полагаться на него. Поэтому Хан Сяо обернулся и пригрозил Сяо Цзинью, чтобы дать ему понять, что если он, Сяо Цзинь, не хотел отказываться от своей позиции лидера, он должен был слушать его и почти стать его марионеткой. Судя по действиям Сяо Цзиня, он был амбициозным парнем, который умел анализировать ситуацию. Вероятность его компромисса составляла более 80%. Он определенно не мог сдать позицию лидера, которую он так стремительно добивался. Кроме того, Рейлен был вдохновителем, который подставил его. И Хан Сяо никак не мог спустить им все с рук. Поэтому он приказал Алумерре напасть на них, не считаясь затратами. Люди Рейлена определенно не будут ожидать, что Алумерра так сильно контратакует. Все пошло наперекосяк, и они принесли пожар к своим воротам. Таким образом, Хан Сяо мог отомстить Рейлену, не смачивая лезвие в крови. И ему даже не придется ничего делать. Было легче бороться с большой организацией с помощью большой организации. В течение всего времени, пока разворачивались события в Алумерре, Хан Сяо был как наблюдатель, держась нейтрально, и показал свои клыки лишь в конце. Борьба между куликом и моллюсками принесла пользу рыбаку. Конечно, была вероятность, что его предположения были неверными. Сяо Динь, возможно, на самом деле не знал всего этого, и только по счастливой случайности воспользовался ситуацией. Однако это было совсем не важно. Все было так, как он сказал раньше. «Мне не нужны доказательства. Если я думаю, что это правда, значит это так». Так и должно быть. У Сяо Цзиня не было выбора. «Я должен завершить миссию». Хан Сяо открыл интерфейс. «Пожалуйста, укажите личность настоящего убийцы». «Су Дин Хуа. Рейлен». Хан Сяо описал ситуацию. Миссия состояла в том, чтобы найти того, кто тянул за ниточки. Того, кто подставил его. И это без сомнения был Рейлен. Срочная миссия. Настоящий убийца. Завершена. Расчет результата. Требования выполнены. Миссия выполнена. Вы получили шанс выучить случайную способность или навык. Пожалуйста, выберите. Хан Сяо задумался на мгновение. Он чувствовал, что особенность будет лучше. Был шанс получить редкую способность. Или даже способность, улучшающую тело. Способность. Рандомизация. Рандомизация завершена. Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов. Двойная активация. 2-8% шанс дублирования способности во время активации. Запуск способности зависит от удачи. Зов природы. Увеличивает близость с звероподобными монстрами, давая шанс на общение с ними. Харизма увеличивает шансы на общение. Морозостойкость. Плюс 35% к сопротивлению элементу льда. И возможность избежать или уменьшить влияние негативных эффектов элемента льда. Таких как замедление или заморозка.